уверены, что хотите сделать вагинопластику. Операция по перемене пола — мой счастливый шанс. Ну ладно, тогда приступим. Знаете, если бы люди видели, как делается подобная операция, они бы поняли, насколько это естественная процедура. Для начала я разрежу вам яйца. Теперь, когда ваш орган вспорот, я избавляюсь от ваших яичек. Прощайте, яйца. Я продолжаю разрез вверх по стволу пениса. А теперь я выворачиваю пенис наизнанку. Ох ты ж. Впихнуть освежеванный пенис внутрь тазобедренного сустава. А теперь используй оставшуюся от пениса кожу, чтобы сформировать половые губы. Я уже похож на женщину. Девочки, представляете, я теперь одна из вас. Ой, надо же, сколько тампонов.